Михаил Елизаров. Юдоль. Часть первая. Читает Григорий Перель. «Из земной юдоли в неведомые боли». Егор Летов. «Бога действительно нет, но так и задумано». Прохоров Валерьяныч. И вновь июль, полуденная вялость. Привез курьер китайскую лапшу, написан Вертер и закончен Фауст, а я юдоль никак не допишу. Глава первая. Сразу после выхода на пенсию Андрей Тимофеевич Сапогов решил продать душу сатане. А до того 40 лет просиживал штаны в окраинном собесе. Старик — обычный счетовод. Высок ростом, худощав, в середине туловища надлом, словно бы обронил ценную вещицу и теперь дальнозорко выискивает, куда упала. Волосы даже не седые, а бледно-лимонные, точно крашеные или выленившие на степном солнце. Нос острый, на щеках впалая желтизна, глаза выпукло-василькового цвета. Сапогов с малых лет сирота. Родителей не помнит. Вместо них две зыбких тени за спиной да запах горелых спичек. Возможно, Андрей Тимофеевич родился в каком-то скорбном северном поселке. В полуснах видится счетоводу покосившаяся изба, сарай без двери, угрюмый черный лес, озера с маслянистой водой. И будто тихий голос нашептывает шизофреническую сказку, где все перевернуто и разорвано, осквернены бессмыслицей сюжет, герои, время и мораль. Ах, милая, я бы послушал такую сказку. Вырастила Сапогова тетка Зинаида, скупая и набожная. С измальства опостылили Андрею Тимофеевичу лживая елейность, распятие до иконы, ежевечерние причитания над кроваткой «Почему ж ты, Андрюша, маленьким не помер?» Он поэтому и в комсомол не хотел вступать. От названия молодежной организации разило «богомольщиной». И, видимо, неспроста после техникума Сапогов избрал для работы собес. За скрытую бесовщинку, костяной цокот счет — точно веселые скелеты отбивают чечетку на могильных плитах. Счеты у Сапогова старинные. Рама из благородной древесины, прутья медные, костяшки на звонких латунных втулках. Еще крохой Андрей Тимофеевич обнаружил счеты в пропахшем ладаном теткином шкафу. Трогал, гремел, катался по комнате, как безногий инвалид в тележке. И кто бы мог подумать, что пригодится антиквариат во взрослой жизни. С такими удивительными счетами всякое вычисление — колдовской обряд. При этом никаких чудес Андрей Тимофеевич за годы не нащелкал, даже нормальной пенсии. Впрочем, сослуживец его Алевтину Захаровну, то, что покупала в кулинарии говяжий фарш, похожий на клубок дождевых червей, под треск сапоговских костяшек хватил удар. И еще был случай. Андрей Тимофеевич, чертыхаясь, сводил дебет с кредитом, и посреди жаркого июля вдруг посыпал за окном мелкий колючий снежок. Жил Сапогов тихо, аскетично. Сперва мужал, потом старел. Не уверен, случались ли у него мимолетные романчики с какой-нибудь машинисткой или бухгалтершей. Счетовод, пожалуй, остался девственником. Но Сапогов вовсе не бессильный евнух, лишенный желания или страсти. Просто Андрей Тимофеевич знает толк в красоте и не разменивается по мелочам. Ему, к примеру, нравятся актрисы итальянского кинематографа, дивы с дублированными голосами, а не бесформенно-гротескное бабье из собеса, которое переозвучил «Скотный двор», «Козы да свиньи». «Ведь и я такой же, милая». Никогда не искал компромиссы, лишь бы кто-то был, доступное туловище рядом. Нет уж, лучше вообще ничего, тотальное одиночество, если красота далеко или не по зубам. В конце 70-х устроилась в собес на работу практикантка Лизонька. Хорошенькая, с русой косой, кошачьими глазками. Нашего счетовода и бледно-лимонные его седины намеренно не замечала. А потом выскочила замуж за местного начальника с фамилией Лысак. Но не комедия, только вслушайся. Лизонька Лысак. Неумолимый прогресс пытался принудить Сапогова перейти со счет на арифмометр «Феликс», но Андрей Тимофеевич проявил махровый консерватизм. Или же оказался туговат к новизне, не освоил прибор. Для окружающих Сапогов делал вид, что заводит шарманку «Феликса», а работал по старинке. Даже когда воцарились калькуляторы, Андрей Тимофеевич остался верен счетам. Но арифмометр все же помог ему. Сапогов пережил мистический, точнее сказать, религиозный опыт, когда в счетчике оборотов определилось нечто шестизначное, адресованное исключительно Сапогову. Интимное и тайное число зверя. Телефонный номер нечистого. За спиной счетовода, где стояли вековые шкафы с бухгалтерией, замаячили призрачные родительские тени и пахнуло горелой спичкой. Далее случилось удивительное. Подул за окном странный ветер, облака понеслись по небу с невероятной быстротой. О, нездешний призрачный ветер! Как тогда, милая, в Крыму, помнишь, мы спустились в бухту, солнце еще нещадно жгло, пахло нагретыми камнями, солью и водорослями. И морской демон, как утопленник, улыбался нам из-под воды. Сапогов тайно звонил по селекторному телефону из кабинета начальства. На всех выделенных линиях завывала электрическая пустота. Но Андрей Тимофеевич ощущал, что инфернальное ждет его. Номер Сапогов записал, а потом в житейской суете позабыл о сатане. Шли годы, сменялись портреты генеральных секретарей. Все чаще сыпались на Сапогова язвительные замечания, что он, точно замшелая продавщица сельпо, излишне шумно клацает костяшками. Электрические ятрани машинисток стрекотали легионами цикад, но жаловались исключительно на Сапогова и его счеты. Андрей Тимофеевич то отмалчивался, то оправдывался. Однажды стараниями Лысака в отделе умолкли печатные машинки, и появился воркующий ЭВМ с флуоресцентной вязью монитора. Сотрудников, которых компьютер мог заменить, постановили уволить. Сапогов сразу попал под сокращение, тем более, что и пенсионный возраст подоспел. Но лучше бы начальству не спроваживать на покой счетовода, перетерпеть костяной шум, ибо Андрей Тимофеевич без работы окончательно озлобился. Старик одинок, ни жены, ни детей, полунищее прозябание ему омерзительно. Все, что имеется у него, комнатенка в коммуналке, доставшаяся от покойной тетки. Разгневанным своим естеством Сапогов жаждет поклониться сатане и сполна отплатить социуму за издевательство и унижение. Он причащается тьмы в майский вечер, когда из соседской квартиры доносится музыка какого-то зарубежного фильма. Старик прилипает большим бледным ухом к стене, впитывая тревожные хоралы на вульгарной латыни. «Sanguis bibimus corpus edibus tolle corpus satani». И непривычный гундосый дубляж, как из преисподней. Подозреваю, Андрей Тимофеевич подслушал увертюру к «Омену». Сапогов включает телевизор, ищет фильм на двух доступных ему государственных каналах и не находит. Как будто у соседа транслируется особое, параллельное Останкино. О существовании видеомагнитофонов технически отсталый Андрей Тимофеевич не догадывается. В волнении Он жжет спички и жадно впитывает ухом звуковую активность. Неожиданно старик понимает, что стена-то внешняя, и никаких соседей за ней в помине нет. Не так все просто, милая. Сапогов, потрясенный, спускается во двор. Малышня в песочнице обступила рыжий трупик хомяка. Какие взрослые у них лица. Не пресловутые цветы жизни, а особая раса городских пигмеев. Цветы смерти они, утомленные собственным возрастом. Из разговора ясно. Зверька уронили с балкона. Девочка с огромными синими бантами клянется, что хомяк еще какое-то время был жив и перед смертью прошептал по-немецки «Будьте вы все прокляты!» «Seid ich alle verdammt», — повторяет Сапогов вслед за хомяком-мучеником. В комнату он возвращается с новыми планами на жизнь — посвятить себя сатане и черной магии. Счетовод полон энтузиазма, вот только необходимых знаний нет и взяться им неоткуда. Магические пособия в советских библиотеках, как известно, не выдаются, в книжных их тоже не купить. Разве в букинистических подвальчиках можно отыскать пожелтевшие хрупкие брошюры с гороскопами, сердечными приворотами и остудами? Хлам прошлого. Что-то под запах горелых спичек нашептывают родительские тени, чему-то учат бредовые сны. Сапогов для начала изготавливает гримуар. Берет, что подвернулось под руку. Засаленный поварской том. Густо закрашивает обложку черным. От одного этого действа книга в понимании Сапогова делается злой. Отныне все рецепты в ней — заклинания для изготовления зелий, омерзительных на вкус и смертельных для здоровья. Счетовод сходу изобретает суп из дых. По аналогии с производством святой воды, Сапогов, читая самодельные бесовские молитвы, звездообразно наливает преображенную сатанинскую воду в кастрюльку. Терзает овощи, представляя, как они вопят и корчатся от боли под пыточным ножом. Для пущей достоверности Андрей Тимофеевич плачет воображаемым голосом картошки, просит о пощаде от лица, в общем-то, равнодушной к четвертованию моркови. К поваренному спектаклю вместо говядины Сапогов свежует мышь с перебитым мышеловкой хребтом, но в сути все строго по рецепту. Порченный суп Сапогов подносит соседке по коммуналке Иде Иосифовне Грачевской. Старая гнида до пенсии преподавала математику в старших классах, у вашего покорного слуги в том числе. Училка сапоговской стряпней брезгует. Находчивый Андрей Тимофеевич тотчас меняет тактику, дескать, не угощает, а умоляет снять пробу. Пусть настоящая хозяйка подскажет, как улучшить дилетантскую бурду. На это Ида Иосифовна соглашается. Смачно бракует суп в самых грубых выражениях, недостойных пожилой еврейской Матроны. Сосед-алкоголик Семен суп на мыши одобряет и выхлебывает полную тарелку. С Идой Иосифовной понятно, давно себе смертный приговор подписала. Все обиды и оскорбления сосчитаны. Семену тоже не следовало огорчать Андрея Тимофеевича, пожил бы еще. Разве Сапогов зажимал Семена в коридоре, выбивая угрозами трояк на опохмел? Все наоборот, поэтому и расплата. Для сослуживец из собеса Сапогов выпекает пирог квач на жабах. Твари изловлены в ближайшей канаве, уморены голодом, а после перетерты в порошок, который подмешан в тесто. Предполагается, у вражин в желудках заведутся гады и земноводные. В собесе Сапогова подстерегает неудача. Никто не желает косой, приплюснутый, пованивающий болотцем пирог. Андрей Тимофеевич пытается манипулировать, пускает крокодилью слезу, но тетки не поддаются. Одна только бухгалтерша Василиса Белякова куснула да украдкой выплюнула. Сапогов перед уходом тайно крошит выпечкой по углам, а где получается и в дамские сумочки. Остаток пирога скармливает случайным дворовым выпивохам. Сапогов подбирает на улице дохлых птиц, ощипывает и мастерит из перьев мерзкие аппликации, нашептывая на них, по сути, звукозаписывая рифмованные заклинания. «Чтоб тебя разорвало по законам Буало». При этом о триединой драматургии спектакля эпохи классицизма он и не слыхивал. Сапогов сразу же испытывает проклятие на грубиянке-продавщице из продуктового магазина. Бормочет про Буало и подбрасывает веночек из воробьиных пушинок. Колдовское чутье у Андрея Тимофеевича недюжинное. Не зная о вуду и инвальтировании, щитовод лепит из теста фигурки. Сдобные копии недругов, разумеется, с добавлением вражьего биологического материала, Сапогов ехидно именует «ванечками», по аналогии с пряничками. Во времена моей юности для изготовления вольтов использовали пластилин или хлебный мякиш. В ходу бывали и корешки, особенно если напоминали формой человечка. А снеговичками или снегурочками назывались зимние болваны с отсроченным до тепла проклятием. Весной они таяли, и жертва, по идее, тоже таяла, чахла. Экспериментального Ванечку с измельченной пергидрольной волосиной Лизоньки Лысак Андрей Тимофеевич отдает на съедение уличной безумице. Это не первой молодости дама, дни напролет кружит по району со спеленутым в кокон одеялом и заявляет каждому встречному, что жена эстрадного исполнителя Вячеслава Малежика, а в пеленках его ребенок, хотя там просто целлулоидный пупс. Те немногие, кто удостоился лицезрения потомства Малежика, говорят, что пластиковое дитя без одной ножки. «Помню эту безобидную дурочку, милая». Летом в вызывающем сарафане, зимой в каком-то нищем пальтеце. Сапогов сходу втирается в доверие, говорит, что Ванечка — гостинец от супруга. Для пущей убедительности даже напевает строчку знаменитой песни «А у Лили-Лилипутика ручки меньше Лютика». Безумица сует пряник пупсу, слизывая только сахарную пудру. Но тут важно не количество съеденного, а сам факт употребления. Таким изощренным способом Сапогов инфицирует предательницу Лизоньку психическим расстройством. Собственно, на этом построена магия контагиозис, действующая по принципу липучей заразы. Вещица, которая находилась неделю в кармане у ракового хрыча, уже несет в себе смертельные флюиды. Потом достаточно просто подвесить ее на дверную ручку. Кто дотронется, тот и заболеет. Второго Ванечку со слюной Лысака Сапогов хоронит в могиле трагически погибшей женщины. По слухам, неизвестный всю ночь полосовал ее опасной бритвой. Щитовод через вольта как бы скармливает свою жертву этой ужасной смерти. Андрей Тимофеевич вообще уверен, что смерть — не универсальная одна на всех фигура с косой, а безликое множество погибелей. От гриппа, под трамваем, с перепою. Несть смертям числа, как мухам. С кондитерской порчей Сапогов снова наведывается в собес. Шоколадные трюфели пользуются большим спросом, чем самодельный пирог, и Андрей Тимофеевич в предвкушении потирает веснушчатые руки. Малолетнему соседскому выродку Дениске, который позволил себе когда-то посмеяться над поскользнувшимся в гололед Сапоговым, злопамятный Андрей Тимофеевич подкидывает заряженную отборным диабетом конфету «Мишка на севере». А чего стоит коктейль Сапогова? Щитовод сознательно злится по любому поводу. В транспорте ли толкнули, яичница подгорела. Доводит себя буквально до исступления, фигурально выражаясь, до белого коленя. Сапогов говорит «до белого колена», как и покойная тетка. Мне, кстати, тоже всегда слышалось колено, я его и представлял пятном неведомой проказы. А потом достает, к примеру, пол-литровку из-под водки и умственно сцеживает туда свою эмоцию, плотно затыкает, как бы консервируя. Он не пропускает похороны, где плачут и скорбят. Все это закупоривает в банки и бутылки. Такого арсенала с эмоциональной консервацией у него уже много, и парочку гранат он всегда таскает с собой. Однажды мимо Сапогова проехал неповоротливый грузовик, обдал из лужи грязью, а шофер высунулся и обругал Андрея Тимофеевича. Сапогов бесстрашно выхватил коктейль, швырнул в борт машины с криком «Сгори в огне моего гнева!», подбил врага, и тот, должно быть, запылал голубым адовым пламенем. Сколько же я в свое время заготовил подобные консервации? Чего там только не было. Ярость, боль, ревность, всепоглощающий ужас, отчаяние. Бабка моя Зинаида так закатывала помидоры, огурцы и патиссоны на зиму. Я, словно партизан, укрывался в засаде на железнодорожной насыпи среди гравия и буйных лопухов, забрасывал пролетающие поезда, товарные и пассажирские, связками этих гранат. Готов был подорвать всех и вся, забросать ненавистью весь мир, чтобы он истлел, выгорел, корчась в самых разнообразных муках. Божий мир, белый свет. А сколько бутылок и банок ждут своего часа на антресолях, крепчают, как дорогое вино. Однако, надо признать, хитроумные рецепты и проклятия у Сапогова не срабатывают. Враги не гибнут, бабы из собеса не квакают, не разваливаются от диабета. Сапогов подозревает, что невозможно магически сразить кого-то, используя лишь свои личные силы. Самая великолепная гоночная машина не помчит по дороге без бензина. Сапогову тоже нужно топливо, которое вдохнет энергию в моторы его колдовской самодеятельности. Вот если бы ему прилепиться, так сказать, к темному эгрегору, пусть бывший счетовод и не знает заумного слова, но суть-то он прекрасно чувствует, то даже не личная помощь гипотетического князя мира, а колдовской опыт поколений — накачали бы реальной силой его проклятия и заклинания. Брошюры из подвалов, Сапогов кое-что все же приобрел, изобилуют ятями и нечеткими рисунками. Это 5, 6, 8-конечные звезды и прочие демонические сигилы. Их назначение и применение объясняется крайне невнятно. Сапогов самолично решает, что 5-конечная звезда — больше любезно сатане. Украденный в церкви свечкой, Андрей Тимофеевич коптит на растрескавшейся штукатурке размашистые пентакли. Ежевечерне святотатствует перед иконой Саваофа. Оторванный от ведьмаческой традиции, которая незатейливо выворачивает наизнанку казенные христианские молитвы, вместо «Отче наш» «Ечтошан» или «Нима Агавакул», Сапогов сочиняет переделку — «Отче ваш! Отче ваш! Только ваш, а не мой! Мой другой! Ваш на небеси! Мой под земли!» В модернистском бунтарском ключе. Сапогов вспоминает и про старую бумажку с телефоном, но на другом конце провода неизменно гудки. Сатана трубку не берет. Может, сменил номер? Или же для соединения требуется особый магический аппарат, а не уличный таксофон. Телеграмму сатане тоже не отстучать. Что-то вроде «настоящим прошу принять себе уважением Сапогов», но можно в одностороннем порядке заключить деловое соглашение. Пожелтевшие брошюры наставляют, что договор с нечистым подписывают собственной кровью. В один из вечеров Сапогов, охая, больше от волнения, чем от боли, прокалывает подушечку указательного пальца цыганской иглой. Надо сказать, швейных принадлежностей Сапогов с детства остерегается. Тетка Зинаида, хороша святоша, нарочно запугивала, что Юрка и иголка, словно живая, вонзится в тело, проскользнет по вене до самого сердца. Маленький Андрюша верил и боялся. Нынче повзрослел счетовод и даже состарился. Тетка в земле сгнила, а страх оказался живуч. Андрей Тимофеевич богохульствует, палец кровит и ноет. Словно наивный мальчик подмастерье Ванька Жуков, счетовод выписывает: «Дорогой сатана, давай дружить, согласен на любые условия, твой Сапогов». Осталось лишь придумать, каким образом доставить послание в когтистые лапища тьмы. Сапогов не глуп и понимает, что отправка в сути ритуал, магическая метафора. Бумажку Андрей Тимофеевич сжигает в пламени свечи, помогая несвежим старческим дыханием почтовому дыму развеяться. Старик день за днем ждет хоть какого-то знака, затем с неудовольствием признает, что как дурак спалил письмо и надо заново дырявить палец. На непроданной душе тревожно. Вдруг коварная игла ненароком все ж нырнет под кожу, поплывет с кровотоком до сердца. Сапогов решает, что повторное обращение проще отрядить снарочным на тот свет, и лучшего варианта, чем похороны, не придумать. Андрей Тимофеевич совмещает приятное с полезным, подкладывает конвертик в гроб и разживается кладбищенскими артефактами — землей, могильным букетиком, поминальной конфетой и гвоздем. Следующую неделю счетовод прислушивается к вселенной. И никаких сигналов. Единожды где-то отзывается нервной сиреной далекая скорая помощь. Если это ответ сатаны, то предельно невнятный. Очередную записку Андрей Тимофеевич относит в полночь к оврагу, где, по слухам, закопаны расстрелянные гитлеровцы. Вдруг вражеские мертвецы выручат и доставят просьбу счетовода к порогу сатаны. Сапогов кладет бумажную четвертушку, ветер тотчас сдувает ее и уносит в темноту. Где-то оптимистично каркает ворона. Старик надеется, что это никакой не ветер, а невидимый фриц вестовой ретиво помчался исполнять сапоговское поручение. И снова экзистенциальная тишина. Только сосед Семен беседует с диктором Кирилловым из программы «Время», да Ида Иосифовна визгливо материт алкашей и детей, топчущих под балконом ее коматозные гладиолусы. Четвертое письмо Сапогов прячет в дупле раскидистого клена. На нем три дня провисел в петле шизоидный первокурсник, разочаровавшийся в своем неказистом туловище. Андрей Тимофеевич полагает, что после самоубийства в дереве могло случайно завестись потустороннее. Сапогов наутро с трепетом наведался к дуплу. Раскисшая бумажка так и лежит. Кстати, когда студента вынимали из петли, у него уже не было правой кисти. Некто до приезда милиции и бригады труповозов успел разжиться бесценным препаратом, именуемым в колдовском мире «рука славы», которая универсальный ключ ко всем дверям. Как давно все это было, милая. Лесопарк, всклокоченный клен. А «рука славы», по иронии судьбы, именно так и звали висельника, а не Кеев Слава, депрессивный мой одногруппник, не мумифицировалась, а сгнила. Пришлось выбросить. Напоследок Андрей Тимофеевич отправляет в плавание по канализации письмо «Кораблик». На борту гордое название «Люцифер». Вдруг воды подземного Стикса донесут мольбу Сапогова куда следует. Но сатана отмалчивается или не слышит. Может, ему вовсе не нужен старый счетовод —